Глава 29. Поцелуи могут быть разными. Рамона. Он смотрел на меня так странно, как будто хотел запечатлеть в памяти каждую черточку. В груди что-то переворачивалось от этого взгляда. Горело, сжимало, ныло. И боль эта была сладкой и тягучей, как мед. «Спасибо», — выпалила я, сама не зная, за что благодарю. «Спасибо тебе, Рен. Без тебя на равнинах было бы пусто». Желваки на щеках дернулись, и он отвел взгляд, посмотрел куда-то поверх моей макушки. «Я просил тебя выбросить из головы девичьей глупости». «Прости, что я не такая зануда, как ты». «Тебя, видно, в детстве не шлепали». Рен сузил глаза и посмотрел так, будто хотел исправить это досадное упущение и отходить меня хворостины как следует. «Ошибаешься. Меня пороли розгами. Но, как видишь, все без толку». «Сочувствую твоему отцу, хотя он тот еще». Он хотел выдать какую-то колкость, но в последний момент передумал. Вместо этого сорвал маковый цветок и шагнул ко мне. Отвел прядь волос и воткнул стебель за ухо, как самое изящное из украшений. Пальцы скользнули по чувствительной коже у виска, огладили подбородок. Так властно, по-хозяйски. «И зачем ты только отдана матери гор?» В голосе прозвучала глухая тоска, а у меня от его слов ком подкатил к горлу. «Разве это справедливо, такую?» Рен медленно окинул меня взглядом снизу доверху, а после тряхнул головой, будто пытаясь избавиться от наваждения. «Я думаю об этом каждый день и о том, что, возможно, наша встреча — это божественный промысел. Я что-то говорила, сама не помню что, сбивчиво, быстро, пока не ускользнула ниточка мысли, а Ренейр слушал с неподвижным лицом, только сжимал мое плечо с каждым мгновением все крепче. И я замечала, как он время от времени бросал взгляды на свою правую руку. «Что с тобой? Почему ты так смотришь и молчишь?» — спросила полушепотом, будто нас могли подслушать. Грудь его вздымалась от тяжелого дыхания. Он глядел на меня, не отрываясь и почти не мигая. «Что-то не так?» — сдерживая дрожь в голосе, спросила я. «Может, я просто чего-то не понимаю?» Рен шумно выдохнул, а потом, пока я не успела опомниться, обхватил за талию и легко, как пушинку, опустил в маковые волны. Ренейр. «Рен!» — шепнула она испуганно и уперлась ладонями в плечи. «Тсс!» — прижал палец к губам, ощущая их теплую мягкость. «Боги, что со мной творится? Не хотел ведь поддаваться, а сам?» Взгляд янтарных глаз метался по моему лицу, изучая, и я скользнул носом по шее, вдыхая полной грудью дурманный аромат. «Сладкая! Какая же она сладкая! Мне бы только попробовать! Мне это необходимо, как воздух, иначе просто сдохну!» Это наваждение утянет меня в бездну, и там я пропаду. Да и плевать. Я задержался у виска, коснулся губами бьющейся жилки. Сладкий аромат кожи, смешанный с ароматом девичьих волос, ударил в ноздри, снес голову. Внутри что-то лопнуло, и я, сгребя непослушными пальцами ткань на девичьей пояснице, крепко прижал ее к себе. «Как вкусно ты пахнешь!» — пробормотал, зарываясь лицом в волосы. Лугом после дождя, влажным, полынным, терпким, медом, сладким, тающим на языке, и женщиной, неискушенной, но такой желанной. Пусть знает, чем может обернуться ее безрассудство. Я не зеленый юнец, который даже подойти боится и лишь вздыхает в углу. Я не могу вечно играть в благородство. Я всегда брал то, что хотел. С силой, с болезненной злостью стиснул талию, скользнул по бедру ладонью. Пригубил ее кожу, солоноватую. Прикусил там, где бешено стучал пульс. Хотелось сильнее сжать зубы, съесть ее всю. Искры по спине, по животу, когда она охнула и прогнулась сильней. Запрокинула голову, подставляя шею. Хрупкую, белую, с маленькой родинкой у горла. Еще немного и прощай, самоконтроль. Сегодня день особенный, и ночь тоже. Сегодня на равнину спустился отец, жадный до любви и удовольствий. А еще у меня давно никого не было. Тело звенело от напряжения, как струна. Хорошо, что на ней эти дурацкие штаны, а не юбка. Иначе задрал бы, добрался до нежной кожи. И о чем демоны меня раздери, я думаю. Может, это все маки? Их проклятая пыльца туманит разум. Да, точно, это они всему виной. Или браслет. А Рамона, она ведь совсем невинна. Поцелуй — единственное, что можно с ней позволить. И даже этого слишком много. Просто невообразимо. Рен. Звук моего имени из ее уст, как музыка. И хочется уложить на спину, зацеловать до смерти, разделить эту колдовскую ночь, а там гори все синим пламенем. Но нельзя, нельзя. Она дитя другого народа, служительница божественного культа. Ее тело, сосуд первородной магии, не должен осквернять касаниями никто из мужчин. Умом я это понимал, но только сильней распалялось воображение, рисовало жаркие картины перед глазами, и я не мог напитаться ее ароматом, вкусом ее кожи. Я буду просто мерзавцем, если продолжу. Нырну жадными руками под рубашку, опрокину на ложе из маков и сделаю своей. А потом не смогу простить себя за слабость. Но она задрожала, выдохнула шумно, потянулась всем телом, прижимаясь ко мне грудью, и я почувствовал девичьи пальцы в волосах. «Хватит!» — прошептал, утыкаясь в ямку между ключицами. «Хватит!» «Хватит!» «Да неужели?» «Кто-то свыше смеялся над моими попытками уговорить себя остановиться!» Сдавив плечи Рамоны, раскрасневшийся и не совсем понимающий, что происходит, я уложил жрицу на землю, примял стебли маков, цветы легли, образуя корону из лепестков вокруг ее головы, навис над ней, опираясь на руки. Она смотрела снизу вверх, широко распахнув глаза. Медленно, боясь напугать ее напором, я опустился и попробовал ее губы на вкус. Мед, солнце, терпкие горные травы и нотка дикой малины. Такие же, как я запомнил. Сегодня все будет нежнее. Жрицей может быть только невинная дева, верно? Кровь стучала в голове, и с каждым толчком по венам разливался жидкий огонь. Кажется, поцелуи не в счет. Рамона. Поцелуи могут быть разными. Краснота моих щек могла поспорить с цветом этих проклятых маков. Хотелось его прикосновений. Везде. Кожа горела, плавилась под тканью сорочки. Отец равнин и матерь гор. Пожалуйста, образумьте меня, нас обоих. Или окончательно махните рукой и отвернитесь. Сделайте вид, что ослепли. Я нерешительно протянула руку и кончиками пальцев пробежалась по его щеке, запустила руку в волосы, перебирала короткие смоляные пряди, а Рен прикрыл глаза и задержал дыхание. И тогда другой рукой я коснулась его груди, там, где билось сердце. Хотелось бы мне в нем поселиться, чтобы не забывал, чтобы помнил. Он снова подался ко мне, прикусил кожу на шее, спустился к ключицам. Губы прокладывали дорожку все ниже и ниже, и я завозилась, вытянулась в струну. Ткань рубашки разделяла нас, но я чувствовала его так, будто между нами не осталось преград. Удовольствие было ослепительным. Перед глазами заплясали цветные пятна, а живот свело подступающей судорогой. Неужели, думалось мне, эти чувства могут быть чем-то плохим? Кто-то может это осуждать и называть грязью? Когда людей настолько тянет друг к другу, что забываются все традиции и стены, возведенные между нашими народами. Я выдохнула имя Рена, одновременно притягивая к себе, заставляя лечь и придавить своей тяжестью. Обвела ногами дрожа, нашла его губы, когда горячая мужская ладонь уже забиралась под рубаху. «Боги, ты меня с ума сведешь!» Мы сплелись и целовались, пока губам не стало больно. Я утратила всякую осторожность, здравомыслие растворилось под напором бесконтрольного, неведомого прежде чувства. Меня трясло, колотило, будто меня швыряли изо льда в кипяток и обратно. И вдруг он замер, нахмурился, а потом резко вскинул голову и посмотрел куда-то поверх макового поля. «Лежи», — произнес хрипло. Отсчитав несколько ударов сердца, я спросила, «Что там?» И крепче вцепилась в рубашку, боясь, что сейчас все закончится, а у меня внутри все болит и ноет от напряжения. Мне хотелось больше, намного больше, чем мы могли дать друг другу. Ренейр выглядел недовольным, ругнулся тихонько. Любопытство взяло верх, и я аккуратно приподнялась. «И здесь от них покоя нет», — заметил он. Ветер донес приглушенные голоса. По краю поля медленно шли двое — женщина и мужчина с ребенком на руках. Они были далеко, но в фигуре этого мужчины мелькнуло что-то неуловимо знакомое. Сердце встрепенулось и пропустило удар. Мы подождали, пока пара скроется из виду, но и настрой, и смелость были уже потеряны. Шумно выдохнув, Рен отер лицо ладонями и сел, поджав под себя ноги. Когда наши взгляды встретились, я не выдержала, отвела глаза. «Наверное, тебе стоит поблагодарить их, потому что иначе ты бы ушла отсюда далеко не невинной», заключил он таким тоном, что мне одновременно захотелось сгореть со стыда и расхохотаться.